Глава 3. Варшава, 1872 год. Два класса лицея давали права среднеучебного заведения, и Николай поступил юнкером в гвардию. Издавна все мужчины по линии отца служили в кавалерии, и поэтому Герасим Сергеевич не выбрал для сына другой путь. Кроме того, в одном кавалерийском полку, стоявшем неподалеку от Москвы, служил двоюродный брат Герасима Сергеевича, и поручик с удовольствием отвез ему своего сына. Коля почти с первого дня окунулся в веселую атмосферу офицерской жизни. Все было ему по душе. И постоянные кутежи, грандиозные попойки, где спиртные напитки пили явно не бокалами, и хорошенькие кокотки, которых часто посещали офицеры, и не менее хорошенькие актрисы, нередко навещавшие военных молодцов. Коля нисколько не скучал полицейским товарищам. Он познакомился со всеми, но близко сошелся только с Яковом, маленьким, толстым, розовощеким и очень богатым юнкером. Родители не жалели денег для своего чада, и именно этот юноша порой становился зачинщиком проказ и попоек. Герасим Сергеевич хотел, чтобы Коля держал экзамен в Николаевское кавалерийское училище, но в первый год Савин-младший провалился, когда же было готовиться. Яша, тоже не выдержавший экзамена, хохотал во все горло, показывая розовый язык. «Не переживай, брат. Поехали лучше в ресторан «Дюссо». Я угощаю». Коля не особенно переживал. Его не манили учебники. Окунувшись в веселую, беззаботную жизнь, он был готов остаться юнкером навеки вечные. Конечно, отца было жалко. Он до сих пор видел сыночка блестящим офицером. Коля рассудил, что училище никуда не денется, и можно попробовать на следующий год. А в ресторане «Дюссо» в лихой попойке юноша и вовсе забылся. Веселая жизнь продолжалась. А потом последовал приказ о его переводе в гусары. Пришлось сменить колет на венгерку. На прощание Николай пригласил друзей в ресторан «Стрельня» на обед. И, хорошо погуляв с кавалеристами, отправился в Варшаву, оставив в Москве милую девушку, на которую обещал жениться. Лакей Петруша по просьбе Герасима Сергеевича подыскал Борчуку хорошую квартиру, чтобы дитя не мыкалось на съемной. Однако Николай воспротивился, все офицеры жили на казенных. Оказавшись в Варшаве, Коля сначала поселился в гостинице, а потом переехал к приятелю своего старшего брата Сергея, штаб-ротмистру, и веселая беззаботная жизнь продолжилась, теперь уже в Польше. Бедная девушка, еще ждавшая его в Москве, мгновенно была забыта. Ротмистр, влюбленный в одну хорошенькую балерину, тут же познакомил Николая со множеством ее не менее хорошеньких подруг. И без того веселая жизнь стала еще веселее. Однако Коля, помня просьбу отца, оставлял время для подготовки к экзамену. Он видел, что офицерам быть гораздо выгоднее, чем юнкерам. Только выдержав экзамен, можно было думать о блестящей карьере. И Коля его выдержал. Сделавшись корнетом, он стал кутить еще больше и к тому же пристрастился к карточной игре. Шло время, юноша мужал, но по-прежнему обожал детские шалости. Случалось, после некоторых выходок Савина, даже бывалые офицеры обходили его стороной, втайне считая ненормальным. Но Коля не думал останавливаться. Адреналин был ему необходим, как воздух. Юноша ничего и никого не боялся. Иногда желание пошалить охватывало его с головы до ног. И Савин делал, что ему хотелось, не задумываясь о последствиях. Впрочем, это касалось не только шалостей. Некоторые считали, что ему незнакомо чувство ответственности за поступки. Поистине, наглость этого человека порой была беспредельна. Проводя все вечера за карточным столом, Савин бесцеремонно брал в долг астрономические суммы, не думая возвращать их в ближайшее время, да и, честно говоря, вообще о них не думая. Однако кредиторы о деньгах не забывали. Длинный жилистый еврей, полковой поставщик Данила, явился к Николаю, когда тот с увлечением играл с другими офицерами в баккара. «Николай Герасимович», — залепетал он, шмыгая кривым носом, — «умоляю, отдайте мне деньги. Вы должны мне 1000. Это немало. У меня дети». Николай встал со стула и дернул себя за усы. Его лицо медленно наливалось свекольным светом, глаза лезли из орбит. Он давно просил лакеев, чтобы не пускали в дом поставщиков, но они появлялись неожиданно, как снег в летний день. «Кто впустил его сюда?» — заорал корнет в гневе. «Запорю, мерзавца!» Савин повернулся к Даниле и сжал кулаки. «Как ты посмел явиться в благородную компанию?» Несчастный еврей затрясся всем телом. Из ноздри показалась мутная капля, которая, вырвавшись на волю, поползла к верхней губе. «Извините, господин офицер, но вы обещали заплатить». Портной раздражал до одури. Он тормозил игру. Хотелось дать ему тумака и вытолкнуть из комнаты. «Заканчивайте разговор», — вмешался худой подпоручик с проплешиной на голове. «Или заплатите ему, или пусть уходит». Еврей закивал. Яйцеобразная голова заболталась на длинной жилистой шее. «Да-да, заплатите мне, господин офицер». Савин взял себя в руки и ответил как можно спокойнее. «У меня нет денег. Ступай. В следующий раз». «Как можно? Дети маленькие!» — ныл несчастный портной, переминаясь на длинных журавлиных ногах. «У вас денег полные карманы. В карты чай не на последний играете?» Николай оскалил зубы и стал похож на злобного койота. Проклятый жид не ошибся. В кармане мундира покоились 5000 рублей. Никак не предназначенных для возвращения долга. Игра была в самом разгаре, кипела, будоражила молодую кровь, повышала адреналин, и ни одна сила не заставила бы вернуть Данилке его проклятые деньги. «Пошел вон!» — Савин взял со стола револьвер и прищурился, целя в желтый лоб Данилки. «Я последний раз говорю по-хорошему. Пошел вон!» «Как можно?» Снова залепетал портной. «Дети, жена...» Николай вдруг выстрелил, и комната наполнилась грохотом. Закачалась висячая лампа, один из офицеров уронил карты. Бедный еврей ничком упал на пол. «Вы убили его!» — закричал плешивый поручик и бросился к Данилке. «Боже мой! Кажется, он мертв!» Впервые лицо Николая побелело от страха. «Не может быть!» — прошептал он, бессильно опускаясь на стул. «Я знал, что пистолет был заряжен холостыми. Я не мог его убить». «Какой-нибудь баран мог шутки ради положить туда настоящий патрон», — не унимался поручик. «Нынче много шутников развелось. Вот вы хотя бы. И что теперь прикажете делать? Придется звать полицию». Губы Николая посинели, рука, державшая пистолет, опустилась. «Не надо полицию», — прошептал он. «Ради бога!» «Какой вы, однако!» — усмехнулся плешивый. «Только и умеете проказничать. Пора держать ответ за свои поступки. Или в вашей дворянской семье этому не учили?» В другой обстановке Савин обязательно влепил бы ему пощечину и вызвал на дуэль. Но именно в другой обстановке. Мозг его лихорадочно заработал. «Господа, видит Бог, если этот человек мертв, я не хотел его убивать». Он собрал все силы, чтобы его голос не сорвался на фальцет. «Давайте позовем врача. Он живет в соседнем доме. Впрочем, вы знаете, это не хуже меня. Умоляю, давайте сначала врача. Если он констатирует смерть, что ж, вы вправе пригласить полицейских». Один из молодых корнетов бросился за полковым врачом, а остальные офицеры подняли бесчувственное тело портного и положили на диван. Данила не шевелился, и Савин подумал, что плешивый не ошибся, еврей действительно умер. Но как же так? Как же так? Мозг сверлила одна и та же мысль. Кто мог зарядить этот пистолет боевыми? Примчавшийся врач, кругленький толстяк с остатками кучерявых волос, свисавших на большие уши, поднял белую руку портного, пытаясь нащупать пульс. «Господа, вы погорячились, он жив?» Врач принялся осматривать одежду Данилки, пытаясь обнаружить пулевое отверстие. «Я не вижу на нем никаких повреждений. Он жив!» «Жив!» — воскликнул Савин и обнял доктора так сильно, что у того что-то хрустнуло в плечах. «Доктор, вы спасли меня?» «Уж не знаю, кого я тут спас, но я обязан позвать полицию», — хмуро пробурчал врач и поднялся. «А они пускай докладывают вашему полковому командиру». «Это не шутки стрелять из пистолета, господин Корнет?» Савин снова побледнел. «Если все дойдет до командира, его ждут большие неприятности. И одна из них — оплата долгов, прежде всего Данилке». «Не надо полицию», — вдруг прошептал несчастный портной, открывая глаза. «Пан Николай не виноват. Он предупредил меня, что выстрелит холостыми, а я все-таки испугался и упал. Не надо полицию, прошу вас». «Что ж, как хотите», — доктор смерил Николая неприязненным взглядом. «Он, почтенный отец семейства, презирал его и всегда старался держаться подальше от этого молодца, наказывая и своим хорошеньким дочерям обходить его десятой дорогой. А я бы на вашем месте, пан Данила, не оставлял бы эту неприятную историю. Таким образом, вы даете господину Савину почувствовать безнаказанность в совершении проступков. Сегодня он стреляет в человека холостыми, а завтра, кто его знает, захочет пальнуть боевыми. Так, шутки ради». Еврей снова замотал головой. «Нет, как можно? Пан офицер не хотел меня убивать. Он предупредил. Шутка». Доктор вздохнул и поднял свое грузное тело с дивана. «Ладно», — произнес он недовольно и поморщился, словно проглотив дольку лимона. «В конце концов, это ваше дело. Надеюсь, господин Савин образумится. Сегодня ему повезло, а завтра, как знать, кто-то доложит о его шалостях начальству. Пора повзрослеть, Корнет. Вам уже 18. Вы взрослый мужчина, а не шаловливый мальчик». Николай смиренно опустил голову и тихо послал доктора к черту. Никакая сила на свете не заставила бы его поступать так, как ему не хотелось, и этот толстяк тем более. Доктор пристально посмотрел в холодные стальные глаза Савина и, все поняв, вышел, не попрощавшись. Следом за ним заковылял Данилка, уже не упоминавший о долге. Он думал только о том, как бы скорее унести отсюда ноги.